Глава 24. Костер шипел, просыхала вокруг него оттаившая земля, пар и дым сырых сучьев разъедали глаза. Закопченные, суток двое не спавшие батарейцы сидели, нахохлясь спинами на ветер, размазывали грязные слезы по щекам, скрюченными от холода пальцами тянулись к огню. И, сидя в дыму, дымили махоркой, грели душу. Мокрый снег косо летел в костер, на спины, на шапки. Набив полное ведро снега, Кытин понес его к костру. Там больше дымило, чем горело. «Фомичев!» — крикнул он. «Плесни еще разок!» Подошел тракторист, шлепая по талому снегу растоптанными черными от машинного масла валенками. Все на нем было такое же, в масле и копоти. Из помятого жестяного ведра плеснул в костер холодной солярки. Пыхнуло, жаром дало в лица. Кто спал, очнулся, обалделыми глазами глядел в огонь. Снег, не долетая до огня, исчезал в воздухе. Заслоняясь рукавицей, Кытин боком-боком подступал к костру. С остатками солярки в ведре ждал Фомичев. Весь черный стоял в косолетящем снегу, словно плечом вперед плыл ему навстречу. Глянув на его разбухшие от снеговой воды валенки, Третьяков подумал: «Переобуться надо». Он сидел на снарядном ящике, кашель сотрясал его. Лоб, грудь, мышцы живота — все болело от кашля. Слезящимся глазам больно было глядеть в огонь. Сколько раз на фронте, мокрый, заледенелый весь, и никакая простуда не берет. А попал в госпиталь, повалялся на чистых простынках, в человеческих условиях, и вот на первом же переходе простыл. Он с трудом стянул сырой сапог, размотал портянку. Босую ногу охватило ветром, озноб прошел по позвоночнику. Во всем теле почувствовался жар. Подошел к костру комбат в длинной шинели. Новый был в батарее командир, переведенный из другой части. Капитан Городилин. Говорили, занимал он там должность помначштаба полка, и поначалу казалось, не может он этой должности забыть. Низко ему в батарее. Оттого и держит всех на дистанции. И командиров взводов, и бойцов. С одним только старшиной советуется. И старшина уже перестал замечать командиров взводов. Но вскоре и через расстояние разглядели. Комбат просто не уверен в себе. И как он не хмурился грозно, не покрикивал, приказания его, даже дельные, выполняли неохотно. Это ж всегда так. Неуверенность в приказе рождает еще большую неуверенность в исполнении. И все вспоминали Повысенко. Вот был комбат. Он и не приказывал, скажет только, а выполняли бегом. Но Повысенко не было в полку. Под самый Новый год его ранило. И во взводе у Третьякова несколько человек было новых. Присылали и на его место младшего лейтенанта. Но недолго держится командиры взводов управления. Убило его раньше, чем фамилию успели запомнить. Кто Шейхметовым называл, кто Камамбетовым. В общем, так как-то. Все тот же Чебаров передал ему взвод. А приняли его в этот раз так, словно полвойны вместе провоевали. Пошло сразу по взводу. Наш лейтенант вернулся. Даже тронуло, как встретили. Почувствовал, вернулся домой. Так же всеми своими белыми зубами на смуглом лице улыбался Насрулаев. Так же добровольно исполнял Кытин должность кухарки. Только Обухова, самого молодого во взводе, было не узнать. И он за это время побывал в медсанбате. Но уложили его туда ни пуля, ни осколок. На одном из хуторов заразился Обухов трипером, который оставили немцы на память. Будь 42-й год, угодил бы он за этот свой подвиг искупать кровью, брать какую-нибудь высотку, которую и дивизия взять не смогла. Но, на его счастье, времена помягче. «Обухов у нас награжденный», — говорили про него во взводе. «Его и к медали представлять не надо. А он отчего-то возмужал, даже бас у него прорезался. Подойдя к костру, комбат вынул дымящийся сучок, прикуривал от него, длинный, в длинной шинели, с планшеткой на боку. А все уже чувствовали, что он сейчас скажет. Наступление шло не первый день, тылы отстали. Продукты, горючие, снаряды — все осталось позади. По всем дорогам в мокром снегу и грязи буксовали завязшие машины. Их вытаскивали, надрывая силы, и они еще глубже садились в грязь. В их артиллерийском дивизионе из трех батарей отстали две. Сначала шестая батарея обломалась. У нее забрали трактор, слили горючее, забрали снаряды. И двумя батареями двинулись вперед. Потом и четвертая осталась позади, без горючего и снарядов. Пришлось бы их, пятой, тоже бросать одно орудие. Если бы в прежней МТС не обнаружили ржавый трактор ЧТЗ-60, такой же точно, как у них. Все годы простоял он при немцах среди железного лома. Трактористы из двух собрали один целый, и он словно тут и был, потянул за собой пушку. Два орудия, два трактора, 17 снарядов. Вот весь их дивизион, поспевавший за фронтом. По дороге, в косо летящем снегу, тянулись пехотинцы, все свое снаряжение и мины для минометчиков неся на себе. Их средства транспорта, жилистые, натруженные ноги в ботинках с обмотками, привыкшие месить грязь, было самым надежным по этой погоде. Человек не трактор, он и без горючего может идти. Пехотинцы тянулись на расстоянии друг от друга, оглядывались на огонь. Ветер толкал их в спины. Там, куда они шли, ничего не было видно. Даль как туманом заволокло. Низко над головами пыталась осилить ветер взлетевшая ворона. Дергалась толчками, будто вспрыгивала на ветер. Ее кособоко отнесло в сторону. Комбат прикурил, кинул дымящийся сучок в огонь под ведро. В черной воде, тяжелый на вид, крутился в ведре последний нерастаявший комок снега. «Обедать собрались!» Сощурился, послушал, как погромыхивает где-то слева. «Не придется обедать. Приказано занять огневые позиции. Командиры взводов ко мне!» Кытин все еще смотрел в ведро. Потом сердцем выплеснул воду в огонь. Пар взвился от зашипевших черных углей. И как ошпарило комбат, покраснел, подстриженные белые усики стали резко видны. «Разговорчики мне!» Но никто не разговаривал. Вымотавшиеся до последней степени, когда уже и себя не жаль, суток двое без сна и почти без еды, они были сейчас злы на комбата, кто не дал сварить обед, злы друг на друга, как надо бы злиться на войну. Третьяков натягивал сырой сапог, когда мимо проспешил командир огневого взвода Лаврентьев, самый старый из командиров по годам, тоже присланный в батарею недавно. Огромного роста, затянутый по животу ремнем, он спешил к комбату с испуганным лицом, оскользался ногами по мокрому снегу, отчего, казалось, приседает на бегу. Полы его шинели, как у пехотинца, были пристегнуты спереди к ремню. «Как баба», — подумал Третьяков, — и встал. Он подошел к городилину, сказал тихо, чтобы не слышали бойцы. «Комбат, надо дать людям сварить обед». И закашлялся. «Вы что, больны?» — спросил городилин, брезгливо поморщись. Проверенный способ заставить подчиненного замолчать, ткнуть пальцем в его недостатки. «Я не болен, я здоров. Люди, сколько времени без горячего?» Он стоял, подчеркнуто готовый выполнять приказания, но говорил твердо. И видел, что не отменит городилин приказания. Чем неувереннее в себе командир, тем непреклонней, это уж всегда так. И советов слушать не станет, и приказа своего не отменит ни за что. Боится авторитет потерять. «Карту достаньте», — сказал городилин, как бы устав напоминать. Все было ясно. Третьяков достал карту, и тут комбат не удержался. Я, между прочим, тоже без горячего все это время, как вы могли бы заметить. И ничего. А если ты командир, так ты хоть вовсе не ешь, а бойцов накорми. Но снизу вверх учить не положено. Смолчал Третьяков. Тем временем Городилин ставил задачу. Вот мы, вот противник. Предположительно. Пойдете в пехоту, узнаете, какая стрелковая часть впереди. Связь установите. Задача ясна? Задача ясна. Выполняйте. Четверых разведчиков возьмете с собой. Третьяков козырнул. По дороге к взводам Лаврентьев догнал его, пошел рядом. Он все же чувствовал себя неловко. Конечно, можно было обед сварить. Чего там? Престыженно за комбата сказал он. Третьяков ничего не ответил, подумал про себя. То-то ты и молчал. Но ему ли переучивать Лаврентьева? Этот всю войну провоевал в противотанковой артиллерии, в гиблых сорокопятках. Попал после ранения к ним в тяжелый артполк и не нарадуется. Чувствует себя здесь, как в глубоком тылу. Он не станет возражать комбату. Перебрели лощину. Сюда смело снег ветрами. Подтаявший, он то пружинил упруго под ногой, то вдруг обваливался. И вылезали из него, черпая голенищами. Поле подымалось впереди. Там хмурой стеной стояло небо, как будто все в копоти. Перед ним свежевыпавший снег на гребне светло белел. Где-то слева, глухо, отдаленно, слышалась стрельба. Авиация не летала. При такой видимости отсиживаются летчики на аэродромах, играют в домино со скуки. У них, наверное, и аэродром развезло. Не взлететь, не сесть. На гребне в реденьких кустах легли оглядеться, закурили. Сколько ни вглядывался Третьяков воспаленными от простуды глазами, нигде поблизости пехоты не было видно. Ни окопов, ни землянок, никаких следов. Снежное поле, теряющееся в испарениях, сырая даль. Пока лезли по снегу, потные, кашель перестал. Теперь он опять драл горло. «Снегу поешьте», — посоветовал Обухов. «Скажешь тоже». Третьяков глотал теплый дым, задерживал его в горле. Слышно было, как с веток с шуршанием обваливается подтаявший снег. Лицо ощущало рассеянный свет и тепло невидимого солнца, бродившего высоко где-то. «Гляди», — показал он Обухову. Над кустом, над мокрыми, тускло блестевшими голыми ветками, толклась в воздухе мошкара. «Ожили, тепло чуют», — сказал Обухов. «Снег вон уж весной пахнет. Я сейчас запахов никаких не чувствую. Заложило все». Они говорили приглушенными голосами, все время прислушиваясь. Обухов раскопал под снегом у корня прошлогоднюю замерзшую зеленую траву, пучком, как лук, сунул в рот, жевал, зажмуриваясь. Зелени захотелось. А Третьяков всем своим воспаленным горлом почувствовал ледяной холод. Колени его, от того, что он становился именно снег, были мокрые, его знобило все сильнее, подтягивало тело и ноги. «На немцев не напхнемся, товарищ лейтенант?» — спросил Обухов строго. «Похоже, пехоты нет впереди». «Похоже». Третьяков стал первым. Они отошли шагов 30, и затемнело что-то. Скинув ремень с плеча, Третьяков взял автомат на руку, махнул Обухову идти отдельно. Он правильно сделал, что не четверых разведчиков взял с собой, а одного. Позади неба было светлее поля. В темных своих шинелях они четко виднелись на снегу. Подпустят немцы близко и положат всех четверых. Из колышущейся, редеющей пелены проступал прошлогодний темный сток сена, подтаявшая снеговая шапка на нем. Если тут у немцев под стогом пулемет... Но никаких следов не было вокруг. Подошли. У нас тут случай без вас был в дивизионе, товарищ лейтенант. И Обухов охотно присаживался спиной под сток. Хватит спину греть, пошли. Как раз только увезли вас, после войны расскажешь. И опять они шли по полю, смутно различая друг друга. Их обстреляли, когда из сырой мглы уже проступили голые мокрые тополя хутора. Оттуда засверкало, понеслись к ним трассы пуль. Немцы и днем били трассирующими. Они уже лежали в снегу, а пулемет все не успокаивался, стучал над ними. Расползлись подальше друг от друга. Третьяков для верности, чтобы вызвать огонь еще раз, дал несколько очередей. И засверкало с двух сторон, потом ударил миномет. Переждали, вскочив, наперегонки бежали к стогу. Вслед пулеметчик слал яркие в тумане сверкающие веера. «Я говорил, пехоты нет впереди», — повеселев от близкой опасности, хвастался Обухов. Третьяков набивал патронами плоский магазин немецкого автомата. «Дураки немцы. Могли нас подпустить. У него в груди отлегло, и вся простуда куда-то девалась. Вот погодите, жеманут немцы оттуда», — пообещал Обухов, будто радуясь. «Если есть чем. У него есть». Обратно шли веселей, и путь показался короче. На огневых позициях ковырялись в грязи, рыли орудийные окопы. Комбат Городилин выслушал недоверчиво, снова и снова переспрашивал. «А наша пехота где?» И опять заставлял рассказывать, как они шли, откуда их обстреляли. Все никак не мог принять, что их батарея, тяжелые их пушки, стоят здесь без всякого прикрытия, почти без снарядов, а впереди немцы. «Давайте, комбат, мы левее пойдем. Узнаем, кто там», — предложил Третьяков. Но тот отчего-то разозлился. «Вы чем советы подавать, советчики?» Сырой день рано стал меркнуть. Там же, на гребне, где они с Обуховым курили в кустарнике, заняли в сумерках наблюдательный пункт, дотянули сюда связь. Разведчики, греясь, по очереди долбили землю лопатой, по очереди вели наблюдение. Темнело. Туман сгустился, закрыл поле, и вскоре не видно стало ничего. Земля, промерзшая в глубине, плохо поддавалась лопате. Насыпали небольшой бруствер впереди, наломали веток, натаскали сено. Сидели, вслушивались. Третьяков чувствовал, как жар поднимается в нем. Сильно зябла спина. Временами он не мог унять дрожь. Было совсем темно, когда услышали шаги, тяжелое дыхание нескольких человек. Кто-то шел к ним со стороны огневых позиций. Ждали молча. Тяжелое дыхание приближалось. Мутно посветлело у немцев. Там, не взойдя, гасла ракета, задушенная туманом. При этом брызжущем свете разглядели четверых. Шли по связи. На полголовы выше других Городилин, кто-то малорослый рядом с ним. Когда подошли ближе, узнали в нем командира дивизиона. Двое разведчиков сопровождали их. Оказалось, подошла 4-я батарея, становится на огневые позиции. Комдив расспросил, что тут слышно. Расспрашивал и вглядывался в лица. Подумал. «Ну что ж, комбат», — сказал он Городилину, — «до утра останемся тут мы с тобой». И отправляя Третьякова на огневые позиции, чтобы там, в хуторе, он отлежался в тепле, сказал: «А утром сменишь нас. Вот так будет правильно». И сам себе кивнул.